Спереди на крыльях стрекоз, недалеко от вершины, хорошо заметно темное утолщение. У желтого симпетрума оно, например, красное. Это птеростигма, крыловой глазок. Птеростигма гасит вибрации, автоколебания крыльев в полете, тот особый фляттер, который погубил в свое время немало самолетов, превышавших определенные рубежи скорости. Бионики подсказали авиаконструкторам идею подобных гасителей колебаний крыла, и фляттер был побежден. Живущие в воде и у воды. Предки паденок, как и стрекоз, известны с каменно-угольного периода. Как сотни миллионов лет назад и поныне не способны они, когда отдыхают, сложить крылья на спине вдоль верха брюшка, а держат их, раскинув в стороны, либо сближенными, но приподнятыми над собой. По этой и другим причинам стрекоз и паденок называют древнекрылыми насекомыми, а всех прочих, о которых дальше пойдет речь, новокрылыми. Разделение это предложил в 1923 году советский исследователь Мартынов, и оно принято большинством энтомологов. В послеполуденные и предзакатные часы на солнечной поляне, луговине, у воды и над водой вьются порой бесчисленными мириадами крылатые насекомые, а в темноте слетаются на свет фонарей или снежными хлопьями, врываются в лучи автомобильных фар, и трудно тогда водителю разглядеть дорогу. Словно танец, полет на месте, вверх-вниз, вверх-вниз, рывок вперед и назад, похоже на комариный лед перед ясной погодой. Но заметно крупнее комаров наши летуны, на бабочек вроде бы и похожи. Но крылья прозрачные, сетчатые, передние заметно больше задних, которых и вовсе может не быть. Брюшко длинное и тонкое, а на конце его три, реже две хвостовые нити. Взмахами крыльев паденка почти вертикально поднимается на некоторую высоту, затем, раскинув крылья, падает немного вниз, снова поднимается и опять падает. Широкие крылья, длинное брюшко, парящий эффект которого усилен тонкими нитями на конце, подобно парашюту, замедляют ее падение. Заметим здесь. Наполненный лишь воздухом, а не пищей, кишечник взрослой паденки работает как своего рода аэростат, противодействующий силам земного притяжения. Это свадебный танец, и главные его исполнители – самцы. Запах каждого из них, умноженный на общее их число и рассеянный во все стороны танцем на месте, и есть те свадебные предложения, подчиняясь зову которых, прилетают в стаю самки. То один, то другой самец, ухватившись длинными передними ногами за подругу, улетает из стаи, увлекаемый лишь силой машущих крыльев самки. Они вдвоем где-нибудь и на что-нибудь ненадолго присаживаются, либо летят низко над землей, над водой, вскоре расстаются. Самец после этого умирает, а самка живет еще недолго, чтобы отложить яйца прямо в воду, кучками или поодиночке. У некоторых видов она падает в пруд и тут же на его поверхности умирает, предоставив таким образом в теле своем временное укрытие потенциальному потомству. Те из паденок, чьи личинки живут в быстрых ручьях и реках, предпринимают подводные путешествия, чтобы поток не унес яйца в места, малопригодные для их развития, в застойные заводи и низовья рек. Крылатая мать умудряется погрузиться на дно и там, под камнями, корягами и под всяким хламом, приклеивает яйца. Все взрослые паденки ничего не едят, ни секунды не тратят на поиски пропитания из быстротечной своей жизни, отданной одной лишь цели – размножению. Две недели – рекордное долголетие у паденок. Многие живут лишь несколько часов, сутки, реже – несколько дней. Эфемерность их сухопутного существования вполне объясняет нам и обиходные названия этих насекомых, и научные тоже – эфероптера, а личинки? Эти живут долго в сравнении, разумеется, с породившими их родителями. В общем, 2-3 года, лишь немногие, несколько месяцев. И все в воде, обычно в быстротекущей, но и в застойной тоже. Многие личинки поденок напоминают стрекозиных, но 3, реже 2, длинные хвостовые нити и жабры на первых членниках брюшка помогут вам отличить их от наяд. Обитающие в небыстрых и в непроточных водах личинки поденок плавают, подталкивая себя грибными ударами хвостовых нитей и жабр. Кроме того, как у личинок стрекоз дополнительную тягу создает реактивный эффект за счет воды, исторгаемой из задней кишки. Ползающие по дну личинки поденок обычно волосатые и, так сказать, заиленные, это их хорошо маскирует. Живущие в быстрых горных ручьях, плоские снизу, выпуклые сверху. Прилепятся плотно ко дну или камням, и омывающая их вода, по известным в гидродинамике законам, прижимает личинку ко дну или камню, не сносит. Кроме того, на нижних челюстях у многих из них есть присоски, преобразованные из жабр. Есть и личинки, живущие в изогнутых норках, кормятся илом, остатками растений, водорослями, некоторые хищники или своего рода фильтровальщики ловят своими щетинистыми лапками сносимые потоком мелкие пищевые частицы. Но вот пришла пора покинуть водную стихию. Личинки выползают на прибрежные камни просто на берег. В прудах всплывают многие из них, словно воздухом надутые. Его пузырьки собираются в щелях и полостях между старой шкуркой, которую насекомое скоро сбросит, и новой, выросшей под ней, которую оно будет носить еще некоторое время. Некоторое время этим не похожи поденки на других насекомых из-под класса птеригота. Они, взрослые, обретя крылья, еще раз линяют. Существо, которое только что выбралось из своей последней личиночной одежонки и, сидя на ней, как на плоту, расправило крылья и полетело еще не вполне взрослое, способное плодиться насекомое. Его называют субимаго. Летает оно неважно, скоро садится на какой-нибудь стебелек, и тут за несколько минут, часов, некоторые за полтора суток, еще раз линяет, превращаясь, наконец, в полноценное имаго, половозрелую поденку, немедленно устремляющуюся на свадебные танцы. Исключение представляют поденки рода полингения. Несколько их видов обитают на юге нашей страны. Обретя крылья, они не линяют, не развиваются дальше, а размножаются и скоро умирают. Поденки обитают по всему миру, кроме некоторых островов. Их насчитали пока 1000-1500 видов. Все невелики, от 1 до 6 сантиметров. Личинки веснянок по существу живут там же и так же, как личинки поденок. И внешние, в общем-то, похожи, но хвостовых нитей только 2. Взрослые веснянки на глаза попадаются редко. Свадебный лед у них недолгий, прячутся в зарослях трав, тростников, на коре деревьев недалеко от воды. Сидят, сложив на спине двускатной крышей, бурые крылья задние под передними. Всю свою крылатую жизнь, как и поденки, ничего не едят. Ростом тоже невелики, от 4 до 30 миллиметров. Около 1500-2000 видов известно пока науке. Уже великий греческий натуралист Аристотель знал их и называл вредителями дерева, потому что некоторые их личинки вгрызаются в древесину. Однако более типично для живущих в воде личинок этих насекомых весьма искусно построенные домики. Освещенные окна часто привлекают множество взрослых ручейников. В ручьях личинки насекомых других видов никогда не встречаются в таких количествах, как личинки ручейников. Рыбакам они хорошо известны. Форели глотают этих личинок вместе с домиками. Из дерева ли они построены или из камешков? Хейнц вундет. Ручейники имаго, то есть взрослые, отнюдь не общеизвестные насекомые. Когда сидят, похожи немного на веснянок, также двускатной крышей, складывают на спине крылья, такие же длинноусые. Но крылья у них густо поросли мелкими волосками. Отсюда и научное их название – трихоптера, то есть шерстокрылые. Так же, как и взрослые поденки и веснянки, ничего не едят, лишь воду пьют. Но те немногие виды, что живут в крылатом виде месяцами, сосут еще и сок растений. Личинки ручейников живут около года или 2-3 лет в странах северных. Мы найдем их на дне почти каждого водоема, пруда, реки, ручья. Спереди, похоже, они на гусениц, а сзади вроде бы на улиток, будто в раковину спрятано их мягкое брюшко. Обычно раковинка прямая, но бывает и изогнутая, даже спиральная, сделанная из песчинок или камешков, осколков, раковинок, обрывков веточек, травинок. У каждого вида свои строительные материалы. Либо берется то, что можно собрать на дне. Поселяются и в полых обломках стеблей, либо сами выгрызают в них сердцевину и заползают в самодельную трубочку. Покинув яйцо, личинка ручейника сразу же пеленает себя в паутинный чехол. Слюнные железы в изобилии выделяют клейкие шелковистые нити, из них плетется каркас будущего дома. Затем передними лапками личинка инкрустирует его песчинками, травинками, илом и другим подручным материалом. Линяет, растет и домик надстраивает, увеличивая его вместимость. Ползает по дну, таская его на себе и выставив наружу лишь голову и грудь с тремя, у иных с двумя цепкими ножками. Чуть опасность какая, сразу вся уползает в этот переносной блиндаж и прочным хитиновым лбом закрывает вход в него. Подышать воздухом к поверхности личинки ручейников не всплывают. Через нежные покровы брюшка растворенный в воде кислород легко проникает прямо в кровь насекомого. Кроме того, у многих живущих в домиках личинок, ручейников, есть и трахейные жабры, небольшие кустистые выросты на брюшке. Для балласта, чтобы не всплывал, утяжеляют многие домики камешками, даже раковинками крохотных моллюсков, пустыми или с живой улиткой вместе. Предпочитающие парить у поверхности, напротив, уменьшают удельный вес своего домика тем, что вплетают в него кусочки зеленых листьев, ведь в тканях живых растений много воздуха. А когда они увянут, отомрут, наполнятся водой и потянут домик уже не вверх, а вниз, личинка выбросит их и заменит свежими, зелеными. Ручейники-домовладельцы кормятся, сгрызая с водных растений зеленую мякоть. Но есть и такие, кто домов не строит, даже простым паутинным чехлом себя не оплетает. Эти рыщут по дну, словно волки по лесу, заглядывая в каждую щель под камнем. Нет ли там личинок комаров, паденок, мелких рачков каких-нибудь? Ползают быстро и сильными челюстями крепко хватают добычу. А чтобы течение не унесло, длинная шелковая нить, словно якорная цепь, удерживает плотоядных ручейников. Тут можно заметить интересную адаптивную параллель с сухопутными хищниками. Глаза у тех и других, так сказать, вперед смотрящие, смещены ближе к фронту головы, а не к ее флангам, как у травоядных ручейников и копытных позвоночных, у зайцев, мышей и многих других мирных созданий. Глаза, расположенные на боках головы, видят частично и то, что делается сзади. Ведь именно с тыла чаще всего подбирается враг, а нападающему важнее хорошо видеть именно перед собой.